Глеб Алексеев. Подземная Москва. Глава первая. Разговор в оранжеватом домике на Никитской. Ранним утром на Большой Никитской, в той ее части, где еще тенисты сады и не гулок шум трамвая, у оранжеватого домика, облупленного годами войны и революции, как плохой слоеный пирожок, остановился неизвестный молодой человек в серых гетрах. Внимательно проштудировав надпись «К сапожнику Суркову один звонок, гражданке Оболенской два коротких звонка, к акушерке Сашкиной два длинных звонка, к археологу Мамочкину два звонка длинных и один короткий», он позвонил два раза длинно и один коротко. Минут пять спустя на втором этаже открылось окошко, проклеенные зажелтевшей беднотой. В него глянула непричесанная четырехугольная голова. Глаза головы были сонны, зрачок от сна мутен, в бороде, словно бабочки, трепались приставшие от дрянной подушки перья. «А-а-а!» — хрипловато откашлялась голова. «Я сейчас!» По лестнице, визгливо заскулившей под ногой, без перил, истопленных в голодный год, мимо ванны, выволоченной на площадку в тот же год, за ненадобностью да так и оставшейся, молодой человек поднялся в комнату археолога, и тот указал ему на сколоченный из двух макаронных ящиков диванчик. Было часов шесть утра. На Кудринской площади прошел первый трамвай, от него хлопотливо дрогнули стекла. Молодой человек нашарил в кармане трубку, большим пальцем привычно одним движением набил ее табаком, насыпанным прямо в карман, закурил. Потом от нечего делать принялся разглядывать любопытное нутро археологического жилья. Вся правая стена была увешана очень пыльными серыми картонками. На них обломки кремневых пряслиц, иголок из рыбьих костей, каменных грузил, молотков, топориков и других принадлежностей первобытного человека. В углу над диваном была укреплена берцовая кость их ископаемого владельца. Рядом прекрасная коллекция расколоченных глиняных трубок времен Тараса Бульбы, ржавый скифский кинжал с десяток бронзовых наконечников для стрел, растерянных скифами по курганам Украины. На отдельной картонке, заботливо подвешенной под старенькой кисеей, висели две монеты с потертыми надписями «Аристотелес». Под ними рукой археолога было написано «Русские деньги, сделанные Аристотелем Фиораванти». «Итак, я к вашим услугам». Он был нескладно высок, нижняя его челюсть, опорошенная плохонькой бородкой, обнаруживала упрямство и волю. Нос свисал гнилой серой картофелиной, а в щели, опутанные в брови и ресницы, просвечивали два буравчика глаз, обострившихся от одной постоянной мысли. Молодой человек встал в необычайном волнении. Он подал археологу руку, потом спрятал ее в карман и снова сел. «Продолжим наш вчерашний разговор», — сказал он. «Этому делу, — отрывисто заговорил археолог, — я отдал всю жизнь. Вы помните, когда цари праздновали 300-летие, один из современных знатоков подземной Москвы, профессор Стелецкий, подавал докладную записку о необходимости широчайших исследований. Ему не только не дали денег, но старались всячески затормозить работу. Я не знаю, что предпринимает сейчас профессор Стелецкий, но я решился тогда же искать на свой риск и страх. В Собакиной башне против исторического музея я нашел, наконец, молодой человек подозрительно скосился на дверь. «Мы можем говорить спокойно. Акушерка на родах, а у бывшей княгини Оболенской со вчерашнего вечера флюс. Я нашел, наконец, щель, перегороженную белокаменным арсенальным столбом. Я думаю, что это и есть ход дьяка Макарьева. Он назван его именем потому, что дьяк царевны Софьи Макарьев был первый человек, спустившийся в подземную Москву. Наткнувшись на столб, Макарьев прекратил дальнейшие поиски. Но, умирая, он открыл тайну дьяку Конану Осипову. К Конан Осипов тоже умер ровно 200 лет назад, 24 декабря 1724 года. «Но она есть?» — спросил молодой человек в волнении, круто ударяя на слове «она». «Есть!» — решительно подтвердил Мамочкин.